третьего дня, час третий, где Атсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг. Проснувшись, я уже не чувствовал усталости, однако в сознании все было перепутано, поскольку отдых среди дня никогда не идет на пользу телу, и покой мы обретаем только если спим в ночные часы. Я вышел из церкви и направился в скрипторий, где, испросив разрешение у Малахии, начал перелистывать каталог монастырской библиотеки. Пробегая рассеянным взглядом один столбец за другим, медленно перелистывая страницы, я в это же самое время старался наблюдать за монахами. Меня поразило, что они с удивительным спокойствием, с невероятной благостностью предавались своей работе, так, как будто один из их собратьев не пропал только несколько часов назад самым трагическим образом, как будто его не искали по всей округе, а двое других не были также недавно умерщвлены при зловещих обстоятельствах. «Вот, — сказал я себе, — подлинное величие нашего ордена. Столетия за столетием люди, подобные им, лицезрели, как в поместилище их работы врываются орды варваров и грабят, и громят аббатства, как целые царства обрушиваются и погибают в насильственном огне. Они же продолжают любить свои пергаменты и чернила и продолжают спокойным, еле различимым голосом читать обращаемые к ним из глубины веков драгоценнейшие речи. Эти же речи они и сами, в свою очередь, из глубины своего века обращают к тем векам, которые настанут. Так они продолжали читать и переписывать, когда надвигался конец тысячелетия. С чего бы им вдруг оставлять свою работу сейчас, в нашем веке, в наши времена? Во вчерашнем разговоре Бенций признался, что ради редчайшей книги пошел бы на грехопадение. И он не кривил душой. Разумеется, монаху следовало бы любить свои книги с тихим смирением и печься об их добре, а не об услаждении собственной любознательности. Но то, что соблазняет мирян как тяготение плоти, а обыкновенных священнослужителей проявляется как сребролюбие, искушает и монахов-затворников. У них это жажда знаний. Я листал каталог, и перед моим рассеянным взглядом скользили пышнейшие титулы книжных наименований: «Квинта Сирена о травах и зельях», «Феномены», «Эзопова о природе зверей», «Книга присловий этических о космографии», «Книга троечастная о тех редкостях, каковы Аркульф, епископ Адамнану, пришед по морю из святых заморских мест, отобразил с описанием», «Книжица Квинта Юлия Илариона о сотворении Вселенной», «Солин энциклопедист о происхождении Земли и чудесах», «Альмагест». Я уже не удивлялся тому, что тайна злодейских кровопролитий как-то сообщена с библиотекой. Для здешних обитателей, всецело посвятивших себя словесности, библиотека единовременно предстает Иерусалимом небесным и подземным царством на переходе от терра инкогнита к преисподней. Здесь жизнь каждого определяется и управляется библиотекой, ее заповедями, ее запретами. Они ею живут, живут для нее, и можно даже подумать отчасти против нее, ибо преступно уповают в один прекрасный день обнажить все ее тайны. Чтобы удержало их от смертельного риска на пути к удовлетворению любознательного ума или от убийства кого-то, кто, скажем, ухитрился бы овладеть их ревниво хранимым секретом? Соблазн, да, естественно, соблазн, и гордыня рассудка. Совсем не этим должен одушевляться добрый монах-писец, исполняя предустановление нашего великого учредителя. Монаху вменялось переписывать, не вникая, покорствуя промыслу Господню, молиться во время работы и работать, как бы молясь. Отчего же в наши годы все переменилось? О, я уверен, только не из-за вырождения ордена бенедиктинцев. Орден сделался слишком могучим, аббаты теперь могли тягаться с королями. Разве Аббон не являл собою примера монаршьего правления, когда великодержавно вмешивался в распрю других монархов, желая погасить ее? Несметное богатство познаний, накопленных за века монастырем, ныне превратилось как бы в товар, в основание дикой гордыни, сделалось поводом тщеславиться и презирать себе подобных, как рыцари хвастали друг перед другом кирасами и знаменами, так же точно аббаты похвалялись разукрашенными томами, и чем более явно наши монастыри утрачивали пальму первенства в многознании, тем сильнее они хвалились. Вот абсурд. А между тем, в кафедральных училищах, городских корпорациях и университетах не только научились переписывать книги, и не только переписывали и больше и скорее, нежели в монастырях, но и начали создавать новые. Может быть, именно в этом состояла причина немалых несчастий.